Коун сидел на переднем плоту и в душе проклинал тот день, когда упустил разведгруппу у Лэндвилла. Пока это был самый реальный шанс. Все последующие события приносили лишь неприятности. Чуть ли не каждые сутки Линк терял своих людей. Он не особенно их ценил. На севере можно набрать без труда пару сотен подобных головорезов, но эти были испытаны и верны ему. Даже приход Агадая не особенно радовал. Конечно, ослабли разведчики, но жить землянину осталось совсем немного. Все обещания советника — откровенная ложь, и это понимало большинство бандитов. Хорошо, хоть никто еще не проговорился вслух. Кроме того, погоня заставила Коуна уйти из привычных мест. Однажды он уже бывал за перевалом и чудом унес оттуда ноги. Возле третьего космодрома его отряд нарвался на мутантов. Страшное зрелище. Эти уроды сожрали и убитых, и пленных. И вот Линк снова здесь. К сожалению, неудачи вновь настигли его. На порогах разлетелся по бревнам третий плот. Утонула часть продовольствия, люди оказались в воде. Прежде чем их удалось вытащить, двое были затянуты в водоворот. Спасти их не представлялось возможным, да никто и не хотел рисковать. Несчастные несколько секунд еще боролись со стихией, кричали, звали на помощь. Вскоре все затихло. И вот сейчас на двух плотах находилось почти 60 человек. Места было так мало, что многим бандитам приходилось даже стоять. Оружие, снаряжение, вещи — все солдаты держали в руках. Одно неловкое движение, и кому-то наступили на руку, кого-то толкнули. Ссоры возникали ежеминутно. Люди хватались за оружие, и Коуну с трудом удавалось гасить эти инциденты. Советник начал осознавать, что теряет контроль над отрядом. Пока все движется по инерции, но рано или поздно открытого бунта не избежать. Бандиты не привыкли к длительным неудачам. Они предпочитают слабого противника, которого легко ограбить и убить. Рисковать же собственными жизнями никто из них не желает. «Мы в спокойном русле», — произнес подошедший Агадай. «Может, стоит ускорить движение? Глубина здесь небольшая, и шесты легко достанут до дна». «Да, пожалуй», — кивнул головой советник. «Хинц, прибавь ходу». Телохранитель тотчас вскочил со своего места и громко закричал на дремлющих шестовиков. Однако на этот раз столь явного послушания не наблюдалось. И хотя бандиты выполнили приказ, делали они это медленно, неохотно, сопровождая каждое движение потоком отборных ругательств. Впрочем, плоты поплыли гораздо быстрее, и Линк не стал обращать внимания на подобные мелочи. Как назло, Сириус стоял высоко, лучи отражались от гладкой поверхности реки, создавая невыносимую жару. Несколько раз Коун хотел искупаться, но каждый раз его что-то удерживало. Зато остальные солдаты то и дело обливались прохладной водой. Они с наслаждением кричали и брызгали друг в друга. Один из воинов разулся и опустил ноги в реку, отдыхая под палящими лучами. Советник даже немного завидовал этому парню. А напрасно. Спустя несколько секунд солдат дико закричал, его тотчас отбросило в сторону, и бедняга оказался в воде. Линк собственными глазами видел, как около десятка крупных хищных рыб набросились на жертву. Они рвали тело несчастного на куски. Все произошло так быстро, что бандит даже не успел позвать на помощь. Уже через мгновение река окрасилась его кровью, а рыбы с огромной скоростью пожирали человеческое мясо. Именно в этот момент Коун и пришел в себя. Он прыжком оказался на ногах и громко закричал. «Все немедленно из воды! Если дорога жизнь, убирайте руки и ноги!» Его приказ был совершенно напрасным. Весь отряд видел, что произошло с их товарищем. Воины отодвинулись от воды, с удивлением и ужасом глядя на кровавое пятно. Пиршество уже закончилось, а по-прежнему голодные пиланы кружили вокруг плотов. «Черт меня подери!» — выругался Хинц. «Что за бестии? Бедного ука они сожрали буквально за минуту». «Да, этой рыбе палец в рот не клади», — горько усмехнулся монгол. «Но и планета. Ни на земле, ни в воде нет покоя. Интересно посмотреть на это чудовище». «По-моему, это не проблема», — вставил Лаланс. «Рыбины совсем рядом. Надо лишь хорошенько приласкать их копьями». Слова следопыта прозвучали как сигнал. Воины словно вспомнили, что вооружены, и принялись колоть пиланов. Довольно долго их усилия были напрасны. Рыбины успешно уходили от лезвий и наконечников. Но вот Агадай, наконец, пронзил одного из хищников копьем. Резкое движение, и рыбина оказалась на плоту. Бандиты с интересом рассматривали этого речного убийцу. Около 40 сантиметров длиной, с прочной крепкой чешуей, четырьмя маленькими глазками, расположенными парно на разных челюстях, а вот о них разговор особый. Диаметр пилана был около 15 сантиметров, и челюсти раскрывались во всю ширину, обнажая при этом бесконечные ряды разного размера острых, как бритва, зубов. Рыбина весила не менее 10 килограммов. «Хороший образец развития природы», — горько усмехнулся Линк. «Рвет сколько может, а глотает и того больше. Нет предела для совершенства. Когда-нибудь и человек станет подобен этому хищнику. А если оставить в стороне патетику, можно сказать проще. Эта рыбина смертельно опасна для всего живого в реке, а человек для всего живого в мире», — произнес Аланс. Закончить разговор они не успели. Один из воинов заметил у берега плот разведчиков. На его крики оглянулись сразу все бандиты. Людям как можно быстрее хотелось попасть на твердую землю. Находиться рядом с голодными хищниками — удовольствие не из приятных. Дружно налегая на шесты, солдаты быстро толкали плот к берегу. Вот и долгожданная суша. Спустя несколько минут все воины оказались на земле. Разгрузка произошла необычайно быстро, зато тут они столкнулись с новыми неприятностями. Агадай сразу заметил шест с черепами, но указал на него советнику только сейчас. «Что это значит?» — недоуменно спросил Коун. Монгол лишь пожал плечами, зато следопыт совершенно равнодушным голосом предположил. «Похоже на чью-то границу. Своего рода предупреждение всем чужакам. Видно, мы находимся недалеко от города». «Интересно, о чем нас предупреждают?» — грубовато вставил Хинц. «Это гораздо проще», — усмехнулся Аланс. «Мы нарушили территорию какого-то рода. Фактически, это оскорбление. В любой момент на нас могут напасть, как на захватчиков. Предполагаемый итог — череп, висящий на колу». «Пусть только попробуют, уроды», — вымолвил, потрясая мечом, телохранитель. «Ладно, хватит болтать», — остановил спор советник. «Давно здесь были разведчики?» Следопыт склонился к траве, прошелся по берегу, а затем ответил. «Около 5 часов назад, и я даже знаю, куда они пошли». «Веди», — скомандовал Линк. Вытянувшись цепочкой, воины двинулись в поход. Снова началась погоня. Где-то впереди находятся аланцы, их обязательно надо догнать. Это понимал каждый из бандитов, а потому отряд шел очень быстро. Спустя примерно 15 минут Аланс вдруг остановился. «Что случилось?» — спросил Коун. «Они свернули в лес», — произнес тосконец. «Ну и что?» — вмешался Агадай. «Я же говорил, что мы находимся на вражеской территории. Местный род, вывешивая подобный знак, отнюдь не шутил. За такими густыми деревьями нам ничего не будет видно». Советник задумался. В словах следопыта явно сквозила тревога. А Линк знал, Аланс напрасно нервничать не станет. Лес действительно пугал. Сплошные заросли, огромные листья, и, несмотря на небольшую высоту деревьев, сильный полумрак. Однако уходящая группа разведчиков подгоняла. Упускать их далеко, терять след Коун не хотел. Махнув рукой, он проговорил. «Вперед! И никому не болтать!» Тосконец пожал плечами и двинулся к чаще. Довольно скоро Аланс заметил сломанные ветви и смятую тропу. Аланцы явно прорубались через заросли. Они даже не заботились о какой-либо маскировке. Впрочем, скрыть свои следы полностью было практически невозможно. Наконец, отряд Линка вышел на тропу. Все бандиты облегченно вздохнули, надеясь теперь на легкую прогулку до города. Лишь следопыт был не рад, слишком свободно они двигались. Несколько раз тосконец останавливался и прислушивался. Порой ему даже казалось, что кто-то есть в лесу. Однако солдаты топтали и ломали ветки слишком громко, заглушая все посторонние звуки. Как-то незаметно Аланс вышел к небольшой поляне с огромными красивыми цветами. Он уже хотел сделать шаг вперед, когда увидел в 20 метрах от себя полуобнаженного воина. «Вот черт!» — выругался следопыт. «И как он появился? Ведь еще мгновение назад его не было. Не нравятся мне такие чудеса». Тем временем, удивленный очередной задержкой, вперед выдвинулся советник. «Что опять?» — возмущенно вымолвил Линк. Вместо ответа Аланс указал рукой на воина. Тот стоял как статуя, не шевелясь, опустив копье и меч. В его внешнем виде не было ни угрозы, ни трусости, лишь гордое спокойствие и смелость. С первого взгляда следопыт понял, что местный народ держит в руках оружие не для красоты. Им умеют пользоваться. «Путники!» — неожиданно громко сказал незнакомец. «Ваш отряд нарушил границу земель долов. Вы вооружены и представляете угрозу для Аусвилла. Нам дороги наши люди, а потому мы предлагаем вам немедленно покинуть эту территорию. Только так вы сможете сохранить себе жизнь». Сказать, что бандиты были поражены, значит ничего не сказать. Несколько секунд воины приходили в себя, а затем раздался дружный громкий хохот. Вместе со всеми смеялись Коун и Талан. «Какой ужас!» — воскликнул Хинц. «Дикое, полуголое животное нам угрожает? Братцы, я просто напуган. Сейчас брошу оружие, вещи и побегу быстрее к реке. Держите же меня, держите!» Ирония вызвала у солдат вторую волну хохота, однако она совершенно не производила впечатления на Дола. Воин стоял в одной позе с застывшим каменным лицом. Он ждал ответа. В отличие от остальных, Аланс явно нервничал. Тосконец чувствовал беду. Угрозы местных жителей были не напрасны. Выйдя из-за могучего плеча телохранителя, следопыт спросил. «А здесь случайно не проходило 5 часов назад группа из 10 человек? Мы их друзья». «Я ничего не знаю. Если через 5 секунд вы не начнете убираться отсюда, мы атакуем», — ответил воин. Аланс моментально из фразы вычленил главное. Дол сказал «мы», значит, он не один. В лесу могут находиться и 10 человек, и 20, и 100. Возможно, что копья и стрелы уже направлены на своих жертв. Тосконец дернул советника за рукав. «Линк, остановись! Мы не можем воевать здесь. Это их лес, они знают его гораздо лучше. Враг находится за каждым кустом». «Чушь!» — опять вмешался Хинц. «Бояться каких-то дикарей в шкурах? Сейчас мы посмотрим на этого бойца». Телохранитель поднял копье, но Дола уже не было. А спустя пару секунд из-за листвы на бандитов обрушился град стрел, копий, топоров. Закричали от боли первые раненые, упали на землю первые убитые. К чести солдат надо сказать, что пришли в себя они очень быстро. Закрывались щитами, начали метать копья обратно. Делалось это наугад, но, судя по стонам и воплям, не безуспешно. Правильно оценил ситуацию и Коун. Он понял, что позиция его отряда крайне невыгодна и приведет к полному уничтожению. Воины попали под перекрестный обстрел с двух сторон, не имея надежного тыла. «Отходим по тропе! Немедленно!» — закричал Линк, закрывая голову щитом. Он сделал это весьма вовремя. На голос сразу вылетели два топора. Один пролетел мимо, а другой, срикошетив от щита, задел ногу советника. Вскрикнув от боли, прихрамывая, Линк начал отступать. Чем дальше солдаты отходили от поляны, тем менее интенсивными становились атаки врагов. Они действительно берегли людей. Выполнив главную задачу, отогнав врагов со своей земли, местные жители оставили отряд в покое. Тем не менее, бандиты отступали около получаса. Лишь когда силы окончательно иссякли, Коун остановился. Первым делом он осмотрел свою голень. Рана, к счастью, оказалась неглубокой, и кость была не задета. Только после перевязки советник сделал перекличку. Из-за подни вырвалось 45 человек. Пятая часть пришедших с ним осталась возле поляны. Впрочем, досталось и всем остальным. Агадаю, копье слегка повредило левую руку. Алансу древком разбило нос, Хинцу топор попал в плечо. Вырвав лезвие, телохранитель ругался, проклиная дикарей. Кровь удалось остановить, и жизнь бандита была вне опасности. Поднявшись с земли, к нему подошел Линк. Вытащив меч из ножен, он приставил его лезвие к горлу Хинца. «Если ты, ублюдок, еще хоть раз посмеешь сунуться вперед меня, я проткну тебя без малейшего сожаления», — вымолвил со злостью Коун. «По твоей милости мы вляпались в это дерьмо и чудом из него вылезли». «Да кто же мог знать?» — попытался оправдаться телохранитель. «Заткнись!» — оборвал его советник. «Твое дело — махать мечом, а не болтать. Быть может, с этими долами я бы договорился, но теперь их территория закрыта для нас. В таком лесу они ориентируются гораздо лучше. Любое сражение будет нами проиграно». «Может, уйти в сторону и попытаться еще раз?» — вмешался Талан. «Бессмысленно», — возразил Аланс. «Их наблюдатели не спускают с нас глаз. Одно неверное движение, и атака повторится. О том, чтобы добраться до города, можно забыть. Мы не обладаем значительными силами для войны с долами. Они уничтожат нас без особых усилий». «Что же делать?» — прорычал Линк. «Интересно, куда делись разведчики? Может, эти дикари их тоже выгнали, а может и перебили? Хорошие доспехи, оружие, снаряжение. Местные жители могли позариться на такое богатство. Судя по всему, у них серьезные проблемы со снабжением. Проклятие! Я не представляю, где сейчас аланцы». «Зато я это знаю», — усмехнулся следопыт. «Ты?» — удивленно спросил Коун. «Конечно», — ответил тосконец. «Пока Хинц болтал глупости, я внимательно осматривал поляну. Группа шла по ней, но недалеко. Они вернулись обратно и двинулись по обходной тропе к городу. Разведчики наверняка сейчас находятся в Аусвилле. Не знаю как, но эти парни нашли с долами общий язык». «Черт бы их подрал», — выругался советник. «Земляне слишком коммуникабельны. Сначала лемы, теперь долы. Меня настораживает этот народ. Они дружелюбны и воинственны одновременно. В них нет высокомерия аланцев и маниакальной подозрительности тосконцев. Очень опасные люди. Как же их теперь достать? К городу нам не подойти». «И не надо», — произнес Аланс. «Долго в Аусвилле группа не пробудет. Их поджимают сроки. Конечная цель экспедиции нам хорошо известна. Тогда зачем терять время? Минуя земли долов, мы сразу двинемся к третьему космодрому. Рано или поздно наши пути пересекутся». Лицо Коуна просветлело. Он полный болван, потому что не додумался до этого сам. Конечно же, его люди обгонят разведчиков и подготовят достойную встречу. Группа сама придет к нему в руки. В который раз Линк убеждался в рассудительности тосконца. Парень был очень умен. Советник немедленно поднял людей. Короткие крики, и отряд готов к походу. И все же Коун подстраховался. Пятерых человек во главе с Агадаем он оставлял у Аусвилла. Они должны были сделать круг и выйти к южной границе долов. Именно там рано или поздно появятся разведчики. Об их движении и должны предупредить наблюдатели. Все остальные воины быстрым темпом, насколько позволяли джунгли, отправились точно на юг. Линк спешил. У него появился шанс опередить своих врагов.